Манера говорить. Перед тем, как идти на собеседование, нужно обязательно приготовиться к тому, что там может быть. Вы, конечно, не можете знать точный сценарий этого разговора, но предположить, о чем пойдет речь, вы можете хотя бы примерно. Поэтому можно немного и подготовиться. Вы не забыли о том, что самое главное – ваше чувство перед собеседованием. Это чувство уверенности в своих силах. Это должно отражаться не только в ваших движениях, но и в манере говорить. Из вашей речи нужно совершенно исключить просящие, умоляющие интонации, так как это совершенно противоречит имиджу деловой женщины и уж тем более сильно отделяет вас от столь желанной работы. Запишите на аудиокассету свою речь, которую вы будете произносить на собеседовании, и прослушайте ее. Ну как, вас устраивает? Вам придется преодолеть тот барьер, который возникает, когда слушаешь свой голос, записанный на магнитофон. Помните, это нужно для дела. Итак, вы услышали что-то такое слабое и неловкое? Если да, то тогда вам нужно будет сделать запись еще раз, до тех пор, пока ваш голос не будет звучать спокойно и уверенно. Итак, вы пришли на собеседование. Вам необходимо справиться со своим волнением, ведь по голосу это чувствуется сразу. Перед тем, как войти в кабинет, глубоко вдохните и выдохните. Это поможет вам справиться с дрожью в голосе. Открыв дверь, первым делом вы должны поздороваться. Как вы это сделаете? Самое лучшее – это спокойное и доброжелательное приветствие, типа классического «Здравствуйте» или «Добрый день», «Утро», «Вечер». Эти слова сразу расположат к вам собеседника, и встреча пойдет уже в менее напряженной обстановке. Не забудьте о том, что слова нужно произносить по возможности четко и внятно. От вас, естественно, никто не требует, чтобы вы несколько недель подряд репетировали перед зеркалом свою речь, но обратить на это внимание все же необходимо. Если собеседник заметит, что вы проглатываете окончание практически во всех словах, то, как это ни прискорбно сознавать, благоприятного впечатления вы уже не сможете произвести. Этот недостаток речи может возникнуть от того, что вы слишком быстро говорите и совершенно не следите за тем, понимает ли вас собеседник. Конечно, вы уже приготовили то, что собираетесь сказать, и вам хочется сделать это как можно быстрее. Желание похвальное, если бы дело не касалось собеседования. Вам важно создать соответствующий вашей работе облик, а быстрая, мельтешащая речь совершенно не способствует этому. Итак, мы выяснили, что говорить нужно не слишком медленно, чтобы не выглядеть тормозящей, но в то же время не слишком быстро. В общем, говорите спокойно и размеренно. Иногда у нас возникает бессознательное желание подражать западной манере говорить. Это может быть еще одной причиной быстрой речи. Мы бы не советовали вам соблазняться этим, хоть иногда это выглядит довольно привлекательно. Когда ваш работодатель услышит подобное, он навряд ли оценит вашу приверженность западным ценностям. Вы уже потренировались с магнитофоном, записью, как говорить с нормальной интонацией. Что же является нормой? В русском языке нормой является нисходящая интонация. Что это значит? Когда вы говорите, то предложение звучит как нормальное, повествовательное. А в других языках совсем наоборот. Там восходящая интонация, когда простое повествовательное предложение звучит как вопросительное. Может быть, в этом и есть свой шик, но не стоит подобным образом экспериментировать. Может быть, ваш работодатель консервативный человек, и ему нравится нормальная русская речь. Если вы не представляете, как именно должна звучать ваша речь, то послушайте дикторов телевидения. Будет просто прекрасно, если вам повезет, и вы услышите дикторов старой школы. Их речь можно назвать идеальной. Они говорят в среднем темпе и с привычной для русского уха интонацией. Теперь несколько слов нужно сказать по поводу громкости вашей речи. Не нужно говорить слишком громко или кричать. В любом случае это произведет нежелательное впечатление. Либо сочтут, что вы считаете всех вокруг глухими, либо подумают, что вы сами плохо слышите. Ни то, ни другое вам не нужно. поэтому говорите с нормальной громкостью. В любом случае нужно соблюдать золотую середину. Тихая, едва слышная речь может сделать из вас тихоню и скромницу, которой вы, может быть, и не являетесь.